Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Ты наша опора, Господи, Ты с нами навсегда. Мы с Тобой навсегда. Боже, мы так благодарны Тебе за то, что Ты благословил нас, послав Сына Твоего Иисуса Христа, умереть на кресте за наши грехи. Ты благословил нас, Боже, Ты сделал нас блаженными, Ты сделал нас счастливыми. Усыновляя нас, удочеряя нас, делая Твоими детьми. Мы и Твои дети. Мы Твой народ. Мы Твой народ. Господи, мы Твои дети. Ты наш Бог, Ты наш Отец. Иисус Христос, Ты наш Господь. Дух Святый, Ты наш Утешитель. Боже, мы Твои дети, мы Твоя семья. Мы Твой храм. Церковь, мы тело Твое, Господь. И Ты наполняешь Своим святым присутствием, Своим церковью, Господи. Ты глава церкви. Боже, мы Твои. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Боже, как мы пришли поклониться Тебе, Боже, прославить Тебя и насладиться Тобою, Боже, мы просим Тебя также. Говори нам, Боже, продолжай говорить нам. Боже, наши сердца тают. Лед, Господь, черствость, сухость, Господи, они уходят из наших сердец, Боже, и наши сердца, они, Боже, смягчаются. Твоей любовью. Мы любим Тебя. Дух Святый, мы просим Тебя, приди утешитель. Приди жизнь дающая. Аллилуйя. Господь Бог, Дух Святой, приди наполни нас. Боже, дай, Господь, дай нам оставить грехи. Дай нам оставить, Боже, грязь, Боже, нечистоту, страхи, сомнения, суеверия, Боже, ложь, Боже, гнев, нечистые помыслы. Боже, дай нам оставить это во имя Иисуса и стремиться к Тебе. Стремиться к небесам, стремиться быть похожими на Тебя, жить в чистоте и святости. Дай Боже нам жизнь по Твоим заповедям, по Слову Твоему. Приди, Дух Святой. Боже, мы ищем Тебя, Господи. Этим днем, Господи, мы пришли в дом молитвы. Мы пришли в Твой дом, чтобы встретиться с Тобой. Говори в наши сердца, Господи, и мы готовы. Давайте, давайте все вместе скажем, Господи, я готов. Я готов слушать Слово Твое. Боже, исправляй меня. Наставляй меня. Укрепляй меня. Исправляй мою жизнь. Через Слово Твое. Чтобы я был готов. Чтобы я был совершен. И готов ко всякому доброму делу. Господи, мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ это скажет. Аминь. Аллилуйя. Давайте еще раз. Но блаженный означает благословенный. Слово «благословенный» тоже для нас непонятно. Слово «благословенный» буквально на греческом языке это слово звучит как «макариус». От этого слова произошло имя «макар». И «макариус» означает «счастливый». «Счастливый». У меня одна женщина подошла в церкви, говорит, пастор, она у меня такой вид был расстроенный. Я не нашла в Библии, изучала всю Библию, не нашла слово «счастливый» или слово «счастье». В Библии его нет. Бог не хочет, чтобы мы были счастливыми. Я же растерялся, а потом внутри говорю, Господи, что ответить-то? И вдруг мне приходит, я вспоминаю, слушайте, сестра, говорю, есть слово более сильное, более емкое, более великое, которое определяет, что Бог нам дал. Это слово блаженство, благословение. Да, в Библии нет слова счастье, но слово благословенное означает, буквально перевод этого слова означает, что счастливый, процветающий независимо от обстоятельств. Пользующийся благорасположением Бога. Благорасположением Бога. Имеющим, ну, буквально как слово блаженный или счастливый, благословенный означает фаворит у Бога. Фаворит. Ты у Бога фаворит. Аминь. Слава, что-то смотрите на меня. Мы счастливые люди, мы самые счастливые люди на земле. Бог послал своего Сына Иисуса Христа умереть за наши грехи. Христос умер и воскрес. Мы покаялись в наших грехах, пригласили Его. Христос пришел в нашу жизнь, простил наши грехи. Мы воссоединились с Богом. Мы имеем жизнь вечную. Мы рождены свыше. Мы имеем Духа Святого. Мы ходим во свете. Аллилуйя. Мы счастливые люди. Аминь. Аллилуйя. Конечно, если мы барахтаемся, путаемся, не оставляем грехи свои, они мешают нам наслаждаться счастьем, наслаждаться Богом. Но для этого-то мы и ходим в церковь. Для этого нам нужна проповедь. Для этого нужны братья и сестры, чтобы освободиться от того, что мешает нам быть счастливыми, мешает нам быть блаженными и благословенными. Моя проповедь сегодня называется «Четыре столпа твоей жизни». Я надеюсь, не буду долго проповедовать. Аллилуйя. Четыре столпа твоей жизни. Будет эта штука работать? Есть. Давайте мы обратимся к Священному Писанию. Деяния апостола, 2 глава, 41-47 стих. Мы с вами пришли сегодня в церковь. Но слово «церковь» на греческом языке никоим образом не означает «здание». «Церковь» на греческом языке звучит как «экклесия». «Экклесия». Это слово происходит, имеет приставочку «эк», что означает «из». Слово, например, слово, знаете, слово «экстаз», да? «Экстаз» — человек, который, ну, человек в экстазе, человек, вышедший из себя. Слово «экклесия», значит, имеет приставочку «эк», но не в смысле «мы вышли из себя», а «мы вышли», «мы были позваны», «мы были вызваны из этого мира», и корень слова «клесия» или «калео» — «позвать». Буквально слово «клесия» означает собрание людей, позванных из мира, призванных из царства тьмы, чтобы наслаждаться поклонением Богу, прославлять Бога и служить друг другу теми дарами, которые мы получили. Слово «клесия» — это собрание людей, призванных, позванных. Это слово использовалось в обычном греческом языке. Это слово «экклесия» означало «собрание». В городе народ собирался и призывал из среды себя людей, которые должны были управлять городом. «Экклесия» — это собрание людей в обычном, нерелигиозном языке, в светском языке. У греков, у древних греков слово «экклесия» означает «собрание людей, которых позвали, созвали, чтобы управлять городом». Мы с вами, Иисус основал свою «экклесию». Иисус и Экклесия — это люди, призванные со всех концов земли, вызванные из этого мира и царства тьмы для того, чтобы управлять в духовном мире, для того, чтобы владычествовать, наполнять эту землю последователями Иисуса Христа. Церковь призвана господствовать в духовном мире. Мне нравится пастор Василий Ярославович Витюк. Он рассказывал историю, как к ним в город приехал один экстрасенс. Экстрасенс развесил везде афиши. Платно приходите, будет сеанс, будет теория, будет демонстрация каких-то чудес. И люди подошли к пастору, говорят, пастор, что это за ерунда, экстрасенс приехал. Колдун приехал. Хочет тут, короче, народу, ну, экстрасенс это экстрабес. Колдун приехал, хочет охмурять наших людей в городе. Пастор, благослови нас, мы пойдем туда. Зачем молиться? Купили самые дешевые билеты, сели сзади, за это взяли пост и молились. И до этого молились, связывали духа, связывали демона, который стоит за этим экстрасенсом, связывали, говорили, во имя Иисуса, мы запрещаем тебе действовать в этом городе. Мы запрещаем тебе, как церковь, как христиане, именем Иисуса Христа. Когда началось вот это вот представление, оно задерживалось, начало должно было быть в 7 часов, все собрались, полный зал, и не начинается. Ждут 5 минут, 10 минут, не начинается. 15 минут начинается, через 20 минут выходит этот ведущий экстрасенс и говорит: извините, сегодня будет только первая часть, теория. Демонстрации не будет. Народ такой: как не будет демонстрации? Мы хотим видеть чудеса, мы хотим видеть, чтобы там у курицы там голова отросла отрубленная. Что-нибудь такое хотим видеть. А он ответил, знаете, что ответил? Говорит: я не могу демонстрировать ничего из того, что я буду говорить, потому что господствующий в этом городе запрещает мне. Господствующий в этом городе. Кто в том городе господствовал? Иисус Христос через церковь. Церковь — это очень замечательное собрание людей, которые имеют власть в духовном мире. Власть связывать и развязывать. Власть прощать грехи, отпускать людям грехи. Отпускать измученных на свободу. Ты являешься частью самого сильного, самого мощного, самого непобедимого учреждения на лице земли. Христос сказал: я построю церковь мою, церковь Экклесия мою, собрание людей. И врата ада, власть ада, черти, демоны, бесы, дьявол не одолеют ее. Аллилуйя. Ты находишься в самом защищенном, самом безопасном месте, аллилуйя, которое только может быть на земле. Экклесия, церковь, аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Богом интересно. И вот мы видим, как в момент, как была образована церковь. Церковь была образована, трудно сказать, богословы говорят, что когда Адам, помните, Адам был создан, человек был создан, и он был один. И Бог навел сон на Адама, и когда Адам спал, Бог взял ребро из Адама, из этого ребра создал женщину, помощницу, соответствующую ему. Аналогично, когда Христос умер на кресте, смерть — это как сон. И помните, один из воинов взял и пронзил бок Христа. И в этот момент, когда Христос, и написано, истекла кровь и вода, в этот момент, когда Христос уснул, в этот момент Бог творил помощницу. Бог творил Иисусу Христу церковь, невесту. В этот момент родилась церковь. И в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников, аллилуйя, они, 120 человек, исполнились Святым Духом, апостолы, Мария, Мать Господа Иисуса Христа, они вышли на улицу, начали проповедовать, 120 человек, и Петр во главе их. И когда он проповедовал, давайте откроем Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. Он проповедовал, и от его проповеди люди покаялись. Они спросили, они были настолько, они были пронзены в своих сердцах. И они сказали: что нам делать, мужи, братья? И тогда Петр говорит, Деяния апостолов, чуть раньше я прочитаю вам, как рождается церковь. 38 стих, Петр же сказал им: покайтесь. Покаянием мы входим в Экклесию. Покаяние, Экклесия — это часть Царства Небесного. Церковь — это проявление Небесного Царства здесь, на земле. В церкви Христос пришел проповедовать Небесное Царство. Люди входили в это царство через покаяние в грехах. Христос демонстрировал свое царствие, когда прощаются грехи, исцеляются болезни, освобождаются люди от злых духов, мертвые воскрешают, нищие благовествуют, нищие радуются, потому что они уже не нищие. Христос принес Царство Божие. И Царство Божие сейчас на земле присутствует через церковь. Единственное место на земле, которое является представительством Небесного Царства, это церковь. Поэтому исторически церкви строили храмы, строили величественные храмы. Сейчас одна семья приехала, были в поездке неделю, были в Ватикане. Огромное здание, которое должно было говорить о величии Бога, о Его могуществе. Но также люди увлекались этими стройками, строили слишком уж величественно. Поэтому мы строим скромно. Хорошо. Но чтобы не развалилось ничего. Хорошо. Итак, церковь. И мы видим, как эта церковь родилась. И Петр проповедует, он говорит: покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Крестится не в смысле крестное знамение, а примет водное крещение для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И написано в 41 стихе: и так охотно принявшие слово Его крестились. В день Пятидесятницы церковь выросла на 3000 человек. Она стала 3120 человек. И вот что делали эти люди. Вот модель. В Библии есть модель, образец церкви. Чем является церковь? Послушайте, мы, церковь — это не здание, мы не ходим в церковь. Вот здесь есть описание церкви. Церковь — это люди, призванные, собранные ради Иисуса Христа, чтобы поклоняться Ему и творить добро. И вот как эта церковь, мы видим модель, образец в Библии новозаветной церкви. Какой она была и какой Господь ее видит, хочет видеть сейчас. И эти люди, написано, постоянно пребывали, скажите, постоянно пребывали в учении апостолов, в в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе. Скажите, были вместе. Верующим нужно быть вместе. Аминь. Аминь. И имели все общее. Все общее. Общее. Я сейчас не говорю, конечно, то, что они делали здесь, они продавали имение, всякую собственность и разделили всем, смотря по нужде каждого. Мы не призываем церковь в современные дни, не призывает продавать все, что у тебя есть, нести это церковь. Но в те времена, мы верим, это было движение Духа Божьего. Это был где-то 30-33 год от Рождества Христова. Буквально через 40 лет Иерусалим будет разрушен, уничтожен. Все дома, все имения будут разрушены, все будет сравнено с землей. Это было мудро, знаете, перевести свое имение на небеса. Люди не знали этого, но движение Святого Духа было таким, что люди продавали свои имения и делились с каждому, кто в чем имел нужду. А сейчас, когда мы строим это здание церкви, я разговаривал с другими пасторами, говорят, когда мы заботимся о Божьем, строим Божий дом, Бог благословляет нас. Мы покупаем квартиры. Мы не продаем квартиры, мы покупаем. У нас прихожане покупают квартиры. Строят дома, слава Господу. Покупают отношения. Бог благословляет нас. Ты пришел, Бог не хочет что-то забрать от тебя. Когда ты пришел к Богу, Бог хочет чем-то благословить тебя. Но путь благословения лежит через жертву, через твою отдачу, посвящение твоей жизни Господу. И в наши дни, я верю, у нас тоже все общее написано. Были вместе, имели все общее. У церкви все общее. Радость и горе. Болит ли что-то у тебя, Библия говорит, страдает ли один член тела, страдает все тело. Церковь — это другой образ церкви, тело Христа. В теле много членов, если у тебя болит мизинец, ты не говоришь, болит, да болит, пусть болит. Нет, все твое внимание к этому мизинчику. Жена зовет жену, там, дорогая, там, перебежи, там, подуй, там, на этот пальчик, там, чтобы он нормально все с ним было. Страдает один член, страдает все тело. И так они продавали имение и всякую собственность, и разделились всем, смотря по нужде каждого. И каждый день они единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. И, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Как вам эта картина? Она вас радует, она вас манит, манит к себе, зовет или пугает, отталкивает. Ну скажите, слава Богу, как-то настороженно. Кто-то, знаете, как Алексей, селективно. Вот это радует, а вот это не очень. Не бойтесь, аллилуйя, еще раз говорю. Давайте мы посмотрим. Но вот все-таки вот эта модель, вот этот образец, вот такой, вот когда церковь такая, вот в такой церкви Господь, не люди сами, не человеческие попытки, но к такой церкви Господь ежедневно прилагает спасает. В какой церкви? В этой церкви, давайте посмотрим ее отличительные признаки. Вот, собственно, четыре столпа в твоей жизни, четыре ключа для твоей успешной, полноценной христианской жизни. Написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и молитвах. Вот четыре вещи. Ты как часть церкви, послушай, ты и я, мы не ходим в церковь, мы являемся церковью. Церковь — это экклесия, это собрание людей, призванных из мира, чтобы прославлять Бога, делать добро и господствовать, владычествовать в духовном мире, освобождая людей из царства тьмы, прощая людям, провозглашая прощение грехов в имени Иисуса Христа и позволяя людям наслаждаться новой жизнью в общении с Богом. И вот, это, вот эти составляющие, четыре столпа, четыре важные составляющие твоей жизни со Христом. Для полноценной христианской жизни тебе и мне необходимо учение. Учение дает тебе понимание, кто ты. У нас есть впереди, если вам там не видно, Людмила, давайте. У нас из Нижневартовской есть гости. Я забыл, простите меня ради Христа. Кто у нас первый раз на собрании? Мы хотим вас поприветствовать. Помашите рукой. Здесь люди. Поляну у нас прямо на кухне в малой трапезной, чаек попьем с нами, хорошо, не уходите. Даже если вы приехали из другой церкви, вы из Москвы приехали или из другой, вы уже давно в церковь ходите, все равно на кухне чай попейте с нами, хорошо? Давайте, угостим вас. Итак, для полноценной христианской жизни, что нам необходимо? Нам необходимо учение. Учение Христово, учение Слова Божьего, которое откроет тебе, кто ты. Второе, что тебе и мне необходимо, общение. Общение среди братьев и сестер. Это общение откроет тебе глаза, кто мы, кто есть церковь. Третье, что нам с тобой необходимо, это хлебопреломление, это причастие. Хлебопреломление, причастие – это общение с Богом. И в общении с Богом мы узнаем, кто Бог. И четвертое, что тебе и мне необходимо для полноценной жизни – это молитвы. Написано, они пребывали в молитвах. Не просто в молитве, а в молитвах. Молитвы. И о чем эти молитвы? Господи, пусть это будет дано другим людям. Что это? Аллилуйя. То, чем я наслаждаюсь, то, кем я стал в Тебе, то, что я имею в церкви, то, что я, Господи, знаю Тебя, вот это богатство, наслаждение, счастье быть Твоим ребенком, Господи, пусть это будет передано другим. Жизнь со Христом – это не мучение. Жизнь со Христом – это наслаждение. В катехизисе церкви, православной, католической, протестантской, в учении сказано – цель создания человека. Мы с вами были созданы, чтобы прославлять Бога и наслаждаться им вечно. Аминь. Почему хмурые лица? Почему угрюмые взгляды? Почему, когда спрашиваешь у христианина, как дела, он говорит, как сажа бела? Или у дьявола хуже? Да, у нас бывают скорби. Да, мы проходим через страдания. Да, мы сражаемся с грехом. Грех манит, зовет нас. Дьявол искушает нас. Страхи наваливаются на нас. Но посреди всего этого Библия говорит, мы все это преодолеваем силой того, кто возлюбил нас. Да, и лейтмотив жизни христианина – это радость. Аминь. Это радость. Один священник рассказывает, как его он приехал в одну страну проповедовать Евангелие, и его бросили в тюрьму. Бросили в тюрьму, и он сидел в заточении несколько лет. И он потом пишет, его выпустили, говорит, мне давали протухшую воду. Кормили какой-то гнилой пищей. Я молился, благословлял эту воду. Я говорю, я не заболел. Говорит. И вот его избивали. И посреди всего этого, когда я молился в камере один, Дух Божий наполнял меня, говорит, и я танцевал там от радости. Он не сошел с ума, это не было сумасшествие. Говорит, радость Божия наполняла меня так, что я готов был просто кричать. Я и кричал, и танцевал там. Аллилуйя. Библия говорит, что среди великого испытания скорбями мы изобилуем Христовым утешением, Христовой любовью, Христовым ободрением. Да, жизнь христианина – это скорби, но это полоса, знаете, скорбь, радость. Радость. А потом радость в небесах. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Давайте пойдем мы вперед, аллилуйя. Итак, учение. Церковь, первая церковь пребывала в учении апостолов. Нам необходимо учение. Тебе и мне необходимо учение. Потому что в учении, учение Слова Божьего, учение истины. Вот Библия это зеркало, в которое тебе и мне нужно смотреть, где ты видишь свое истинное отражение. Где ты видишь себя настоящего. Слово Божие говорит, кто ты. Каждому из нас необходимо новое отождествление. Мы недавно, мне жена фильм смотрит. Я говорю, что одна? Она говорит, ну... Ты там занят был, хорошо. Фильм никакущий был, но там потому что один брат, и мне твой брат в церкви сходили, посмотрели, сказали, классный фильм, моя жена решила посмотреть, и я тоже присел рядом. И там про одного короля, который, он не знал, что он король, и он не хочет быть королем, и потом такая фраза звучит. Почему он не король? Потому что он еще не знает, кто он. Мы с вами дети Божьи, мы цари и священники Бога, но мы еще не знаем, кто мы. Кто из вас смотрел мультик «Ледниковый период», вторую часть? Кого есть дети. Там мамонтиха была воспитана, маленький мамонтенок, родители погибли, и воспитывали эту мамонтиху опоссумы, два опоссума. И они воспитали, внушили этой мамонтихе, что она тоже опоссум. И вот они висят вниз головой на хвостах, на ветке, спят, и она тоже повисла такая, здоровая мамонтиха на дереве, дерево погнулось, сломалось. Она говорит, я опоссум. И говорит, да какой ты опоссум, посмотри в зеркало. Вот мы пришли ко Христу, мы больше не апостолы, мы не грешники, спасенные благодатью, мы дети Божьи, мы новое творение. Но если ты свои мозги не обновишь, если ты новое «я» не примешь из учения, ты будешь апостолом. Не апостолом, апостолом, а болтусом в Царстве Божьем. А болтусы Царство Божие не наследуют апостолы. Дети Божьи наследуют Царство Божие. Поэтому нам нужно учение. Буквально, послушайте, нам нужно, чтобы наше мышление поменялось. Слово, интересно, что слово «покаяние» на греческом языке звучит как «метаноя». Метаноя – покаяние. Помните, Христос сказал «покайтесь и верьте в Евангелие». Покаяться буквально значит «обратиться», «повернуться». Вот ты делал что-то одно. Давайте, кого? Руслан, иди сюда. Делай что-нибудь там, в другую сторону отвернись, на колени, на корточки встань. Он варит что-то там. И я ему говорю, Руслан это вот обычный, типичный, я, грешник, Леша Лунев или там ты. И вот Господь зовет: Руслан! Руслан! И Руслан: ну давай вставай, Руслан, Господь тебя зовет. И Руслан встает и поворачивается ко мне. И начинает идти, говорит: Руслан! Ну это же Иисус! Да, Руслан, иди ко мне! И он идет к Иисусу. То есть он повернулся, покаяться, отвернуться, спасибо большое, отвернуться от старой жизни к новой жизни. Метаноя значит покаяние. Но слово метаноя, так, метаноя означает изменение мышления. Покаяние происходит в изменении мышления на 180 градусов. Я был грешником, сейчас я стал праведником, я стал святым. Я был детем, я был воспитанником, сыном дьявола. Да, воспитанником. Сейчас я дитя Бога. Раньше я был проклят под проклятиями за моих грехов. Сейчас я благословен. Это поворот от старой жизни к новой жизни. И этот поворот происходит в нашем мышлении. Послушайте, причина проблем многих христиан, потому что они услышали зов Христа. Услышали зов Христа. О, Господь зовет меня. И начали следовать за Христом задом наперед. Покаяться означает повернуться. Повернуться к Богу. И поворот этот должен произойти в мышлении. Но если обновление разума, разум не обновлен, поворот, вот радикального изменения мышления через обновление Слова уже не произошло, мы услышим зов Христа, и мы будем идти за Ним задом. Когда ты когда-нибудь ходил задом? Сегодня всем задание идти задом себе домой. Задом наперед. На машине ездил задом, без зеркал заднего обзора. Что будет происходить? Мы будем снова и снова падать в канаву, съезжать с середины пути, и мы будем попадать в аварию. Если дорога горная, мы разобьемся. Послушайте, следовать за Христом с необновленным умом, не принявши учения, это как ехать по горной дороге на машине задом, без зеркал заднего обзора. Нам нужно повернуться к Богу. А поворот к Богу происходит через изменение нашего мышления, через то, что мы принимаем учение. Поэтому Библия говорит: прими притчи, прими учение мое, прими наставление мое, чтобы тебе было благо. Потому что слова, которые я тебе, Господь говорит, говорю, они есть дух и жизнь. Слова, которые Бог нам говорит, они дают нам будущность и надежду. Учение говорит о том, что ты можешь в нем, что ты можешь во Христе. Я пришел в церковь первый раз в 92 году, 30 апреля. Все было ново, все было интересно. На третий вечер пастор выходит такой радостный, счастливый, говорит: мы были утром, мы были днем, но не на уличной евангелизации. Я думаю, что такое уличная евангелизация, не знаю. Говорит: мы проповедовали Евангелие на улице города Иркутска. И Бог исцелил одну женщину, у нее не видел глаз. Я думаю, ё-моё, христиане-экстрасенсы. А я как раз в этом зале, в этом же зале, за два месяца до того, как прийти в церковь, и в этом же зале был на курсах экстрасенсов. Мне хотелось там лечить ее, врачевать. Одной рукой махнул, исцелился, другой рукой махнул, помер от рака. Ну, экстрасенсы этим, ладно. Вот у меня была такая мечта. И я пришел в церковь, и тут я слышу, они исцеляют людей. Ну, как молятся за исцеление. И этот парень говорит, Евангелие от Марка 16 глава говорила и всегда говорит: уверовавших, послушайте, он дает мне учение, он дает мне Слово Божье, он дает мне что-то, что изменило мое мышление радикально. Он говорит: уверовавших в Иисуса Христа, он мне говорит, будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и больные будут здоровы. Когда я это услышал, мое мышление обновилось, но я не решился молиться за больных. Но что сделал этот пастор? Он сказал, в зале было человек 70. Это вот такая группа, как вот половина вот зала. Я сидел сзади. Он говорит: кто из вас болен? Мы сейчас проверим Слово Божье. Мы поступим на основании Слова Божьего. Мы возложим руки на больных, и больные будут здоровы. Он говорит: но не я буду возлагать руки на больных, вы уверовавшие. И говорит: кто больные, поднимите руку. Люди подняли руки, ноги, вес рук. Выходите сюда вперед. Больные вышли вперед, стали лицом к сцене. И он говорит: теперь вы уверовавшие, выходите, будете молиться за них. Уверовавшие во Христа вышли, стали напротив каждого из них, но уверовавших было меньше, чем больных. И он стал вызывать из зала еще людей, которые остались. В зале осталось 3 человека. Я и еще 2 гаврика. Я только 3 дня в церкви. И он показывает на него и на меня, говорит: ты. Я говорю: я? Он говорит: ты. Я только оборачиваюсь. Он говорит: да, это ты, который оборачиваешься. Ты, говорит, иди будешь молиться. Я встаю, я 3 дня как в церкви в Евангельске. Я был на курсах экстрасенсов, меня проверил экстрасенс, из Москвы приехал, помахал рукой, проверил чакры мои, сказал: ты даже мухи исцелить не можешь. Я уже покаялся в том, что это колдовские вещи, нельзя этим заниматься, нужно отречься от этого. Проблемы христианской жизни могут быть из-за вовлеченности, колдовство и оккультизм. В этом нужно покаяться, отречься от сатаны и от злых дел. Но тогда мне сказали: ты иди, будешь молиться. И я иду с мыслью: Господи, я мухи исцелить не могу, меня проверили, никого не исцеляю я. Я еще грешник. Меня поставили перед одной женщиной, лет 60, и только не сказали, как молиться. Но послушайте, учение обновляет наш разум. Если мы не информированы о том, что мы можем делать, мы не будем знать, что мы можем в нем во Христе. Этот парень говорит на сцене, он стал моим первым пастором, говорит, спроси, какая болезнь, я спрошу, что болит? Она говорит, у меня позвоночник закосеневший, не могу сгибаться, я прямо хожу. Спросил, он говорит, потом возложи руки и проси Иисуса исцелить. Я возложил мне руки, закрыл глаза от страха, и внутри помолился молитвой, 7 секунд моя молитва была. Говорю, Господи, пожалуйста, я прошу Тебя, исцели эту бабушку. Господь Иисус, исцели ее, пусть она будет здоровой, радостной и славящей Тебя. И представил, как она такая внутри, представил, как она такая, радуется. Убрал руку. А, я говорю, все. Она говорит, спасибо, спасибо, молодой человек. А я возьми и брякни. Да что вы, я всем лишь раб Господен. Ты взял это вообще, раб Господен. Я просто, мне было страшно, я знал, когда возлагал руки, я знал, что ничего не произойдет. Я знал, что, я верил, что ничего не произойдет, я еще грешник, и все. Но Слово Божие говорит, что я могу возлагать руки на больных, и больные будут здоровы. И по вере этого проповедника, по вере, не знаю, как просто, ну, послушай, раз все-таки я вышел, это сделал. Она говорит, спасибо, спасибо, пошла на место. И я ориентировался за спины таких же молитвенников, как я. Через 10 минут, когда все закончили молиться, этот парень на сцене говорит, так, за кого молились, и в вашем теле физические изменения? Одна женщина поднимает руку и говорит, у меня глаз плохо видел, сейчас я вижу сзади, заднего ряда, какого цвета у вас глаза. А я, меня называли научным сухарем в церкви. Я скептиком. Я только внутри думаю, разводил его, разводит. А сколько и заплатили, думаю, утка подсадная. Точно деньги разводит, заплатили. Другая женщина встает и говорит, у меня колено болело, сейчас не болит. Думаю, ну за колено меньше дали. Еще женщина встает и говорит, у меня там почка болела, сейчас не болит. Думаю, ну а почку вообще не проверишь, это и копейки заплатили. И вдруг, я развод, разводил его. Возложил руки во имя Иисуса, что может произойти? И вдруг эта бабуля, она такая подскакивает, рукой машет. Я вдруг понял, сейчас это все, это шарлатан разоблачится. Она сейчас станет и скажет, где этот парень шарлатан, который за меня молился. И ничего не произошло, верните деньги. И я сжался, втянул голову в плечи. Я знал, это бабуля не подсадная утка. Она встает, у нее глаза вытращены. Она такая, вы знаете, я первый раз пришла сюда. Все необычно, конечно, и пение. Но, говорит, за меня парень помолился, я не могла сгибаться. А сейчас смотрите, смотрите. Надо так вот до пола вот так вот наклоняться. Так вот до пола, до пола, до пола. Я стою, рот разинувший тогда. Минуту через две я в себя пришел, говорю, Господи, если все так просто, не нужно платить деньги за плату за исцеление, не нужно на голове стоять часами, не нужно мочу пить, уринотерапией заниматься там еще. Просто, Господи, я, и все. Но при этом нужно петь аллилуйя, в ладоши хлопать, да, ради Бога, всю жизнь буду так верить. НДС на исцеление. Послушайте, но для того, чтобы я мог помолиться эту женщину, мне нужно было знать, кто я в нем, мне нужно было учение. Кто-то должен был сказать мне, что я могу в нем. Тебе и мне нужно учение, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Ты должен знать, что ты новое творение. Ты рожден свыше. Ты дитя Бога. Пребывающий, 2 Иоанна, там 1 глава, 9 стих сказано, пребывающий в учении Христовом, размышляющий о Слове Божьем, читающий, вникающий в Слово Божье, в христианскую духовную литературу. Аллилуйя. Вот пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына, имеет Бога в своем сердце, живет с Богом, пребывающий в учении Христовом. И, конечно же, тебе нужна библейская школа. У нас идет 8 человек из библейской школы, пока которые анкеты записали. Для чего библейская школа там? Ты будешь в учении. В учении 9 месяцев. Знаете, как помидоры или огурцы солят. Их в банку закатывают с соленым раствором. И через несколько месяцев, или там через несколько дней они соленые. Вот так же тебя закатают в библейскую школу, в раствор Слова Божьего. Аллилуйя. И ты будешь соленый. Аллилуйя. Скажи, я буду соленый. Ты тоже соленый. Аллилуйя. Ты будешь не согласен с несколько, твой разум будет осолонен, он будет обновлен Словом Божьим. Также мы начинаем в сентябре, для тех, кто не пойдет, у нас будет воскресная библейская школа. Аллилуйя. Поэтому вам всем добро пожаловать туда. Потому что если мозги останутся опоссума, жизнь будет опоссума. Но если мозги у тебя будут, отождествление твое, правильное, Божье, небесное, аллилуйя. У тебя будет правильная, Божья, небесная жизнь. Аминь. Следующее. Итак, каждому из нас нужно пребывать в учении. Читать Библию ежедневно, идти в библейскую школу, слушать проповедь. Сейчас мы обновляем наше мышление, мы пребываем в учении апостолов, в учении Иисуса Христа. Мы пребываем в Слове Божьем. Читайте христианскую литературу, берите книги друг у друга, покупайте их. Следующее, что нам нужно знать. Следующее, что нам нужно общение. В первой церкви было общение. Нам нужно знать, через общение мы узнаем, кто мы. Кто мы есть церковь. Слово «общение» на греческом языке «кайнонея». Вчера меня так зацепило это слово. Давайте откроем первое 1 Иоанна, 1 главу, 3 стих. Открывайте в ваших Библиях, или, может быть, ты откроешь, чтобы все видели. Аллилуйя. О том, что мы видели и слышали, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих, о том, что мы видели и слышали от начала, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, чтобы вы имели кайнонию с нами. А наша кайнония, скажите, наше общение, а наша кайнония с Отцом и Сыном. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Угу. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. 6 стих. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Из этого стиха мы видим, что если мы имеем общение, если мы имеем кайнонию с Богом, если мы имеем, то мы не будем ходить во тьме. Мы не будем спотыкаться. Мы будем знать, что в людях. Мы будем знать, какие шаги предпринимать. Мы будем знать, как говорить с работодателем, если он пытается нас обмануть, не дает зарплату. Мы будем знать, как ответить человеку, нагрубившему нас на улице. У нас будет мудрость от Бога, если мы говорим, что имеем кайнонию с Ним, то мы обратно, мы будем ходить во свете. Седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем кайнонию и общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, можно еще раз 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, Бог умер, послушайте, 1 Коринфянам 1:9, написано, что мы призваны в общение Господа Иисуса Христа. Суть христианской жизни, суть жизни вечной, чтобы мы имели общение с Ним, имели кайнонию. Можно вернуться? Давайте посмотрим слово кайнония. Можно вернуться на слайды. Аллилуйя! Итак, общение, кайнония. Что оно означает? Это слово имеет в греческом языке 4 значения. Сегодня я вам сделал справочник по греческому языку. Читал, вспоминал, аллилуйя. Потом не спите, хорошо, очень интересно. Первое. Кайнония означает близкое. Близкое общение, имеющее взаимные интересы. Имеющие взаимные интересы и совместное пользование, сопричастность, близкие взаимоотношения, общая жизнь. Словом кайнония описываются супружеские отношения между мужем и женой, но не сексуальные отношения, а то, что у мужа и жена у них все общее. Общие дети, общее имущество, общая радость и горе. На венчании жених говорит невесте: «Я беру тебя, жены, чтобы быть с тобой в радости и в горе, в богатстве и в бедности, пока смерть не разлучит нас». Словом кайнония описываются супружеские отношения, совместная жизнь. Кайнония буквально означает совместная жизнь. Поэтому, если мы прочитаем 1 Иоанна 1 главу, 3 стих, еще раз вернемся в это место. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение, послушайте, у нас есть общение, кайнония, с Отцом и Сыном. У нас с Отцом и Сыном общие близкие отношения, близкое общение. С Отцом и Сыном у нас это общение имеет взаимный интерес и совместное пользование. У нас с Отцом и Сыном сопричастность, близкие взаимоотношения, общая жизнь, совместная жизнь. Еще раз повторю. Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение, наша кайнония с Отцом и Сыном. Также 2 Коринфянам 13:13. Помните, там сказано: любовь Господа Бога Отца, там, благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение, и кайнония. Скажите, кайнония. Буквально означает, кайнония означает общая, совместная жизнь. Как супружество. Теперь смотрите, моя мысль какая, это иллюстрирую это. Браки могут быть разные. Супружество может быть таким, супружеский союз. Муж и жена. Чисто такие деловые договорные отношения. Ну, я живу с тобой, потому что, я вышла замуж, потому что у тебя машина, там, квартира есть. Ты меня будешь обеспечивать. И общение такое на уровне: привет, привет, как дела? Могут быть такие браки? Конечно. Да, кто-то поссорились, там, муж изменил жене или жена мужу. Ну ладно, короче, давай будем жить, мы просто ради детей. Ничего общего, я тебя, ко мне не прикасайся, короче, ты козел, ты коза, и мы вместе живем. Такое бывает, к сожалению. Такое бывает, такие отношения бывают. Послушайте, точно так же могут быть отношения со Христом. Ты пришел к Богу, ты с Ним живешь, но у тебя далекие, у тебя не близкие, у тебя не близкое общение, у тебя нет взаимных интересов. у тебя нет общей жизни с ним. Но брак, супружеские взаимоотношения... Что такое брак? Супружество – это самые близкие из возможных отношений между мужчиной и женщиной. Брак, супружество. Супружество – это самые близкие взаимоотношения между мужем и женой. Отношения, углубляющиеся в взаимозависимости. Так вот, Бог хочет, чтобы твои отношения были как хороший, классный брак, чтобы ты, приходя, чтобы у тебя со Христом была общая жизнь, чтобы ты делился с Ним своей радостью и горем. Если ты имеешь общение с Ним, ты будешь ходить во свете. Если ты имеешь кайнонию с Ним, слушай, кайнонию, ты пускаешь Бога во все сферы своей жизни. Утро начинается день, открываешь глаза и говоришь: «Господи, спасибо за этот день. Боже, мне страшно, мне тяжело, у меня спина не разгибается, сесть не могу, начать день трудно, помоги мне». Это кайнония, это общая жизнь. Господи, приди в этот день, помоги мне. Ты говоришь Богу о своей... Смотрите, общение между людьми бывает трех уровней. Поверхностное общение. В браке может быть поверхностное общение. Это поверхностное общение просто, знаете, как искусство маленького разговора. «Привет, привет, как дела? Нормально? Хорошо». Просто поговорили ни о чем. В Европе это так. Я иду в церкви в Упсале, и мне навстречу идет человек, он спрашивает: «Hello!» По-английски «Hello!» «How do you doing?» «Ну, how do you do?» В смысле, «Как дела?» А я такой: «Привет, классно! Ты знаешь, у меня дела вот так и так, и так, и так». И я понимаю, он-то не спрашивал мне, как дела. Это была просто формальность, вежливость. Он стоит со мной, разговаривает, а носки ног его повернуты в другую сторону, ступней. Как бы он уже давно ушел, показывает: «Я хочу уйти, но ты меня достал, Алексей». И потом говорю: «Ну, извини, то есть его не интересуют мои дела». То же самое в браке могут быть такие отношения. Дальше может быть более глубокие отношения. Это обмен фактами. «Привет, как дела?» «Привет, как дела?» «Хорошо. Вчера ездил на дачу, или сегодня был на работе». «Ну и как там на работе?» «Нормально». «Обменялись информацией, фактами, был на работе, у тебя как дела?» «Тоже был на работе, что делал?» «Ничего». «Ну, тоже работа есть такая у некоторых». «Ничего». Это просто обмен фактами, но это не, в этом нет глубины, это не кайнония. Кайнония – это когда, это третий уровень общения, когда вы делитесь своими чувствами, своей глубинной жизнью, своими переживаниями друг с другом. «Привет, дорогая, как дела?» «Хорошо, была на работе, ну и как?» «Слушай, достали все просто, так сердце разрывалось». Видела одного человека, он пришел, то-то просто, и мы делимся своими чувствами. «А ты где был?» «Я был на работе». «Ну, я как?» «Да ничего не делал, пытался сделать, ничего не получается, просто расстроенный». Мы делимся своими чувствами, это глубинное общение. То же самое с Богом, послушайте, у нас кайнония и общение, мы приходим, и мы Богу изливаем свое сердце. Многие из нас мы этого не понимаем. Послушайте, если ты не изливаешь Богу свое сердце, если ты не делишься своими интересами, если нет этого, ну как, совместного пользования ваших чувств, переживаний, твоих чувств, если твое сердце Богу не открывается, Бог не откроет тебе свое сердце. И у тебя будет, знаете, что христианское сожительство. Как в одном фильме, одна старая монахиня говорит: «Мы, говорит, с Богом, я, говорит, раньше молилась Богу, говорит, но он не отвечал на молитвы. Поэтому, говорит, мы живем, говорит, как два поссорившихся супруга в браке, говорит. У него своя жизнь, у меня своя жизнь». Я когда услышал старого, говорит: «У него своя жизнь, у меня своя жизнь». Это не христианское, это не кайнония. Мы призваны к тесным, глубоким, близким взаимоотношениям. К совместной жизни с Богом. Чтобы мы делились с Ним. Угу. Следующее, кайнония означает отношение благорасположения, проявляемое в интересе близкого общения. Это благорасположение проявляется. Неинтересно с тобой близко общаться. Слово кайнония означает щедрость, сочувствие, альтруизм. 2 Коринфянам 9:13. Мы находим это слово «кайнония», но оно... Давайте мы посмотрим. Аллилуйя. 2 Коринфянам 9:13. Там сказано: «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию и за искреннее общение, за искреннюю кайнонию с ними и со всеми». Речь идет о сборе пожертвований для святых. 2 Коринфянам 9 глава. Когда люди собрали деньги в Коринфе и отправили в другую церковь нуждающимся братьям и сестрам, он говорит, что это искренняя кайнония с ними и с вами. Мы делимся, кайнония – это не просто делиться чувствами, это делиться тем, что у тебя есть. Другой человек вызывает у тебя сочувствие, интерес. И если у него чего-то нету, ты хочешь дать ему это. 2 Коринфянам 9:13, еще раз. Он говорит: вы послали деньги, и они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию, и за искреннюю кайнонию с ними и со всеми. Дальше, следующее, что означает кайнония. Кайнония также означает третье. Аллилуйя. Включи. Кайнония означает знак общения, доказательство братского единства, дар и вклад. Послушайте, Бог хочет в первом... Потерпите еще немножечко меня, друзья, аллилуйя. Очень важно то, что я говорю, аллилуйя. У нас кайнония, общение, общая совместная жизнь с Отцом, Сыном и Духом Святым. И кайнония друг с другом, с братьями и сестрами. Аминь. Кайнония. Твоя боль, моя боль. Твое страдание, мое страдание. Твоя радость, моя радость. Бог хочет, чтобы у тебя было кайнония, общение с братьями и сестрами. В этом христианская жизнь. И написано в Римлянам 15:26. Вы знаете, что написано вообще? Давайте, можешь открыть? Там опять слово «кайнония» встречается. Но слово «кайнония» встречается, вот это слово «Ибо Македония и Ахая усердствует некоторым подаянием». Мы сейчас говорим о кайнонии между нами. Так вот, опять в Иерусалиме были бедные святые, бедные, нищие святые. К сожалению, есть христиане, у них, у которых периоды бывают, а может быть и часто бывает, что он бедный, он нищий. И тогда написано «в Македонии, в Ахае, в других областях». Церковь, услышавшая это, усердствовала некогда подаяние. Слово «усердствовать» — это кайнония, перевели на русский язык как кайнония. Кайнония — это усердствовать в жизни другого человека. Помочь, поддержать, участвовать в его жизни. Вы понимаете, к чему Бог призвал нас? Мы семья. У нас кайнония с отцом и сыном и кайнония друг с другом. У нас тесные, близкие отношения. Мы как в семье. У нас все общее, в этом плане у нас все общее. Радость и горе. Следующее, можно? Четвертое значение кайнонии. Кайнония. Можно включить. Слово кайнония означает участие. Участие, делиться чем-то. Филиппийцам 3.10 сказано, Филиппийцам 3.10, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие, и кайнонию в страданиях Его. Бог и кайнонию в страданиях Его сообразует смерти Его. Слово участие в Филиппийцам 3.10 это кайнония. Кайнония, что Бог хочет, чтобы мы имели кайнонию в Его страданиях. Чтобы мы разделяли Его страдания. Страдания за Христа. Христос пострадал, чтобы умереть за нас. Мы проповедуем Евангелие. Мы, живя свято, нас будут ругать, нас над нами будут смеяться. Нас будут хулить за имя Христа. Но мы имеем кайнонию со Христом. У нас есть кайнония страдания Христа. Мы делимся. Мы участвуем в Его страданиях. 2 Коринфянам 8.4. Я прочитаю. 2 Коринфянам 8.4. 2 Коринфянам 8.4. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Слово «участие» — кайнония. Участие, кайнония — это участие в жизни другого. Церковь, первая церковь, они участвовали в жизни другого. Если мы не участвуем в жизни друг друга, мы живем для себя, себячество. Суть-то греха, греховности — это эгоизм, жизнь для себя. А в Царстве Божьем — жизнь для других, жизнь для братьев и сестер. Поэтому в церкви у нас должно быть, необходимо, чтобы была кайнония, участие в жизни. Собрал он бурцы на огороде. Собрал он бурцы много бурцов. Сам ты их не съешь. Отнеси кому-то в церкви. Благослови. Тыква выросла. Поделись тыквой. Вот, примеры я говорю. Пойдемте дальше. Можно вернуться. Аллилуйя. Итак, первая церковь, они были в учении. Они были в общении. Совместная жизнь. Послушайте, совместная жизнь была у них с Отцом, Сыном и Духом Святым. И совместная жизнь. Участие в жизни друг друга. Кайнония означает участие в жизни друг друга. Третье, что в чем была церковь? Она была в хлебопреломлении. Они принимали причастие, святое причастие. И это в причастии мы встречаемся с Богом, и мы узнаем, кто Он. Мы узнаем Его любовь, доброту к нам. Ефесянам 1.17, Павел молится, можно открывать, «Боже, открой духовные глаза церкви Ефеса, чтобы они видели надежду Его призвания, надежду к небесам, и откроем глаза, чтобы они видели богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие и могущество Его в нас». Послушайте, в хлебопреломлении мы узнаем Бога, Его любовь, Его доброту, а также Его величие, Его силу. И самое главное, послушайте, друзья мои, мы Можете еще немножечко? Амали. Причастие, смотрите, это приобщение к крови и телу Христа. Причастие в 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стихе сказано, что чаша с вином и тело Христа – это приобщение, чаша – это приобщение к крови Христа, а хлеб – это приобщение к телу Христа. Причастие – это приобщение к крови и телу, это приобщение к Его любви и Его силе. Момент причастия и слово «приобщение» – это кайнония. Можешь вывести 1 Коринфянам 10:16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Слово «приобщение» – кайнония. Хлеб, который преломляем, не есть ли кайнония тела Христова? Когда мы принимаем тело и кровь Иисуса Христа, мы приобщаемся. Мы имеем кайнонию с Богом. Мы приобщаемся к Его силе, к Его любви. Послушайте, когда я принимаю тело и кровь Христа, я приобщаюсь к Его любви. Я говорю, Господи, я нищеброд, я не люблю людей, у меня нет любви. Но когда я принимаю тело и кровь Иисуса Христа, я приобщаюсь к Его любви. Он наделяет меня своей любовью, своей способностью прощать. Аллилуйя. Я приобщаюсь к Его силе, так что я могу исцелять больных. Вы понимаете? Аллилуйя. Причастие хлебопреломления – это приобщение к Его силе и к Его любви. Это приобщение, это участие в Нем. Дальше, следующее. Это участие в Его силе. Христос делится, Христос кайнонийничает, имеет кайнонию с тобой. Он в момент причастия наделяет тебя своей любовью, когда ты каешься в грехах. И Он наделяет тебя своей силой. Аллилуйя. Наделяет любовью, чтобы любить людей, прощать людей. Наделяет тебя своей силой, чтобы исполнять Его заповеди. Он участвует в твоей жизни, Он имеет кайнонию. Он делится тем, что у Него есть. Ты делишься своим, Он делится своим. Он участвует в твоей жизни. Ты слаб, я силен. Ты немощен, я целитель. И молитва, первая церковь пребывала в молитвах, да будет это дано и другим людям. Послушайте, молитва – это встреча с Богом. Для чего? Для поклонения, для благодарности, для покаяния, для общения с Ним. Но также молитва – это прошение, Господи, пусть и другие люди насладятся тем, чем я наслаждаюсь. Я Твой сын, я Твоя дочь, у меня есть совместное, я живу с Тобой, мне хорошо с Тобой, Господи, аллилуйя. Я живу с тобой, у меня кайнония с тобой, у меня совместная жизнь. Павел говорит, я, Коринфянам, я сочетал вас со Христом, чтобы вы жили со Христом, чтобы у вас была совместная жизнь с Ним. Господи, я Твой сын, я Твоя дочь. Боже, у меня общая жизнь с Тобой. Я не одинок, я часть общины. Я участвую в жизни братьев и сестер. Аллилуйя. Я имею кайнонию, я делюсь тем, что у меня есть. Это дает мне радость. Радость человеку, благотворительность его. Я ощущаю твою любовь и заботу. Я вижу твою силу, действующую в моей жизни. Я чувствую твою любовь. Я вижу твою силу, действующую в моей жизни, в моей церкви, в моем городе. Боже, да будет это дано и другим людям. Вот в чем пребывала первая церковь. Они пребывали в учении. Они хотели знать, кто они. Они пребывали в общении. Они хотели знать, кто они есть как церковь. Они пребывали в хлебопреломлении, чтобы знать Его силу, знать Его любовь. И они молились, Господи, пусть то, что мы имеем, будет дано другим людям. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Прославляющие, выходите. Прославляющие, тоже выходите. Аллилуйя. Оставь его, последнее. Давайте помолимся, поразмыслим над тем, что мы сегодня слышали. Я призван из мира, я часть церкви. Подумай себе так. Я часть церкви. Я призван из мира, чтобы быть в общении, чтобы иметь кайнонию с Отцом, Сыном и Духом Святым, чтобы иметь кайнонию с братьями и сестрами. Бог делится со мной, Бог участвует в моей жизни. Бог живет со мной и наделяет меня тем, что мне не достает. И Он хочет, чтобы я имел кайнонию, жил с другими, с братьями и сестрами. Церковь – это сообщество людей, призванных из мира, чтобы наслаждаться общением с Богом и друг с другом. и делиться этим с миром. Аллилуйя. Давайте проанализируем свою жизнь. Насколько я пребываю в учении Христовом? Знаете, я на днях, я вчера жене кричу, говорю: «Ира, Ира, иди посмотри! Иди посмотри!» Она говорит: «Что такое?» У меня Библия кто-то положил, не знаю, из детей, кто. У нас есть место на микроволновке, где два таких этих, ну как, хлебницы. И там хлеб лежит разный. Кто-то взял, положил Библию туда, среди этого хлеба. Взял, положил сверху просто. Я говорю: «Ира, иди, говорю, смотри, как символично. Ведь вот, вот этот хлеб. Хлеб, вот он лежит, бери и ешь». И я осекся, я понимаю, что мне Господь говорит: «Леша, ты сам покушай. Библию ты уже дней пять не кушал». Я думаю: «Правда, Господи». Я взял, открыл, начал читать вчера просто. Думаю: «Боже мой, я пребываешь ли ты в учении Христова? Если твоя жизнь не обновляется Словом Божьим, ты пятишься задом за Христом. И ты в канаве снова и снова. Кого обвинять? И ты Бога обвиняешь, беса, чертей, они ни при чем. И Бог ни при чем, потому что ты лентяй, ты лодырь. Ты ленишься обновить свой разум Словом Божьим. И твоя жизнь через пень колоду, ты задом, ты со Христом, ты за ним идешь, но задом наперед. Живешь ли ты совместной, близкой жизнью? Есть ли у тебя совместная жизнь со Христом, кайнония? Или у тебя сожительство с Ним? Как у той старой монахини. Говорит: «Я, говорит, раньше Богу молилась, он не отвечал, говорит, я расстроилась, сейчас, говорит, живу просто в Москве. Партнер сказал: «Женя, он сам по себе, я сама по себе». Такое деловое сожительство. На всякий случай, чтобы в ад не попасть. Есть ли у тебя кайнония с Ним? Совместная жизнь. Делишься ли ты с ним своей радостью? Рассказываешь ли ты ему о своих горестях? Скажешь: «Глупость, зачем это делать? Он все это знает». Вот у меня жена есть. Послушайте, если я с ней не буду общаться, делиться, что у меня происходит, просто, ну, наши отношения разрушатся. Если она будет говорить, а я буду: да, она скажет, она с котом будет разговаривать, с собакой. В лучшем случае, а в худшем найдет другие уши. Она хочет, чтобы я делился с ней. Разговаривал, что происходит. Иногда я слишком много так приучил меня, что говорит: «Давай поговорим». Говорит: «Я занят, не лезь ко мне». Говорит: «Нет, давай, дорогая, поговорим. В конце концов, кто из нас женщина? Давай общаться». Бог хочет, чтобы ты общался, делился с ним. Ведь в браке нужно делиться. Делись с Богом. Все, что у тебя происходит, иди расскажи ему. Боже, сессия. Господи, денег нет. В очередной раз, Господи, где они? Боже, где деньги? Мне жена, знаешь, она мне какой-то тварь спрашивает: «Леша, где деньги? Где деньги? Где, а где деньги?» Я говорю: «Ира!» Потом она пошла к Богу и начала молиться. Ты пришла сразу к Богу и дала, я вас вообще, где ты была? Потом раз замолчала о деньгах. Месяц молчит, мне так хорошо стало вообще. И как-то деньги, знаешь, появились. Я говорю, а потом она раскололась, знаете, говорит, я пошла к Богу молиться. Я поняла: «Что у тебя денег просить? Господи, где деньги?» Господь сказал: «У меня есть деньги». Но ты перестань говорить: «Нет денег, где деньги?» Перестань об этом говорить, перестань говорить об этом уже. И говорит: «Мне, говорит, тяжело было, говорит, я ломала себя, перестала это делать». Говорит. И говорит: «В течение месяца как-то раз нам стало денег хватать начинать». Аллилуйя. Говори Богу то, что тебя тревожит. Делись с ним своей жизнью, это кайнония. Но ведь мы привыкли жить обособленно, самостоятельно. Вчера один брат пришел ко мне, говорит: «Алексей, говорит, у меня в голове одни мономысли». Я говорю: «Какое слово хорошее, как ты точно говорил? Значит, мономысли». Говорит: «Ну, одну мысль туда-сюда гоняю, говорит, гоняю, беру себя, я говорю». Я говорю: «А с Богом поделиться нельзя?» Не должно быть мономысли, должен быть диалог с Богом. Говори Богу, я прошу тебя. Проси Бога, садишься в машину: «Господи, благослови мою поездку сейчас, Господи, садись со мной в машину, храни меня, Боже». Аминь. И храни всех тех, кто встретился мне на пути, Господи. Аминь. Дай мне язык мой обуздать, когда мне будет потрясать. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Сел кушать пищу, скажи: «Господи, спасибо за эту пищу, столько людей сегодня не имеют еды, я ем, Господи, спасибо тебе, Боже». Дети прибежали, орут, квал такой. У нас вот банда была такая, 6 детей на дом прибежали. Все здесь сказали: «Господи, слава тебе, что есть эти дети, слава тебе, Господи». Многие молятся, просят: «Боже, дай детей, детей нет. Хотели бы иметь мои проблемы, а я тут дурак, на них ору». Господи, спасибо за этих детей. Кайнания с отцом. Живи совместной жизнью с ним. Делись. Причастие, хлебопреломление, послушайте. Мы приобщаемся к телу и крови Христа. мы приобщаемся к Его любви. Приобщаемся, и Он делится с нами, Он участвует в нашей нужде, Он дарит нам свою любовь, Он дарит нам свою силу. У нас сейчас идет молитва, друзья мои. Есть молитвенный список. Можно его, Руслан, дай, пожалуйста. Молитвы. Мы делаем эту молитву специально для вас. У многих из вас никакой кайнонии с Богом нет. Глухо, как в танке. Вы забились от Него и забаррикадировались в нору. Как в берлоге. И общаться с Ним просто, ну, может быть, вы просили раньше, разочаровались, Он не дал, как та старая монахиня. И у вас засор в отношениях с Богом. Вот это время молитвы, записаться раз в день, прийти помолиться, это, знаете, ко мне пришел один человек, я вам сейчас правду всю скажу про вас, ну не про вас, а про вас. Пришел один человек, его не было 2,5 года в церкви, все наперекосяк. Он говорит, что мне делать? Я говорю, приходи у нас утренняя молитва, приезжай на утреннюю молитву. Он говорит, зачем? И я присылаю ему картину. Я нахожу в интернете картинку, когда сталевары, знаете, что делают, когда в дом не плавят руду, руду выплавляют металл, а она потом должна, металл расплавлен, должен валиться в такие, ну, как по такому же желобу, валиться в эти формы разные. Но чтобы она, этот металл валился, они берут такой лом, вот так вот держат, ну, в чипсы, и несколько человек бьют, кстати, мужики, пробивают дырку. И они пробивают дыру внизу этого дома, чтобы пробка была пробита и металл жидкий потек. И я говорю, слушай, у тебя засорилось, внутри тебя столько всего есть, но это засорилось, это должно выйти к Богу, это нужно пробить, а пробивается это только молитвой. Молитва, когда ты приходишь к Богу, на час записываешься или на два, встаешь на колени и понимаешь, что тебе Богу ты нечего сказать или, а что ему говорить? Встал на колени, что как молиться? И вот 2 часа ты что-нибудь из себя да выдавишь? Господи, я пришел, стою на коленях, Тебя не знаю. Боже, Ты есть? И ты потихонечку начинаешь делиться, говорить. И раз эта пробка пробивается, и жизнь Божья потекла в твою жизнь. Жизнь Божья течет. Запишитесь, у нас сейчас непрерывная молитва специально. Эту неделю мы взяли перед новым учебным годом, вы вернулись из отпусков, отдохнувшие или уставшие, чтобы могли промолиться, встретиться с Богом и поделиться с Ним своей жизнью, а Он в ответ поделится с нами своей жизнью. Давайте склоним головы, аллилуйя. Боже, во имя Иисуса Христа.